лезвие. «Здесь ты его и спрятал», — сказал я. Роща вокруг бункера, где мы когда-то встретили сэр Надо, казалась пустой, но я знал возможности кораблей-сеятелей. «Да», — Эрнадо кивнул и разъяснил, — «на всякий случай, если бы что-то со мной случилось, ты мог догадаться, где искать корабль». «Я бы и догадался», — честно сказал я. «Что ж, показывай». «Он подчинится лишь тебе, Сергей. Это был мой последний приказ компьютеру корабля». Кивнув, я еще раз оглядел рощу. «Где же он притаился? Все-таки 20 с лишним метров длины. Снять маскировку», — скомандовал я, — «приказываю». Воздух задрожал. По деревьям словно прошла волна горячего ветра. Ланс вскинул руки, защищая глаза. В глубине рощи разгоралось бледно-сиреневое сияние. Темпоральная маскировка, корабль сеятелей, скрывался во времени. Деревья перед нами таяли. Вначале исчезали вершины. Стволы врастали в землю, укорачивались. Листва меняла окраску, покрывалась белесой изморозью, желтела. Время текло вспять. Белая, бессмысленная обтекаемая туша корабля висела перед нами. Я невольно отступил и, досадуя на глупый испуг, сказал: «Ты помнишь меня?» «Да». Слова возникали в глубине мозга. Корабли и сеятели предпочитали пользоваться мысленной речью. «Ты сеятель. Твое имя Сергей. Я подчинен тебе. 2 года назад, по твоему личному приказу, я временно перешел в распоряжение Эрнадо с планеты Тар». «Верно. Прими нас на борт», — приказал я. «Исполняю». Уже в корабле, в фантомной рубке управления, копирующей главный пост Терры, я спросил Эрнадо, что было во втором шприце. «Каком?» Эрнадо был сама невозмутимость, не валяя дурака. «Ты никогда не доверился бы своему внуку или кем он там тебе приходится?» «Внук», — Эрнадо вздохнул. «Честный парень, но излишне романтичный. Что ты налил в шприц?» «Комплекс витаминов. Доволен?» Я промолчал. Зато вмешался Ланс. «Сергей, все ведь обошлось. Эрнадо предан Терри не меньше тебя или меня». Невольно усмехнувшись, я посмотрел на Ланса. Не хватало еще приревновать Терри к нему, а Ланс, ободренный молчанием, продолжал: «Антигенный комплекс для принцессы был смертельно опасен. Эрнадо брал удар на себя, его могли, даже должны были, казнить». «Никто бы его не казнил, пока я могу удерживать в руках меч и собственную жену». Потянувшись к Эрнадо, наши кресла послушно сблизились, я пихнул его в плечо. Эрнадо вздрогнул. «Сколько раз ты втягивал меня в авантюры, сержант?» — поинтересовался я. «Можешь припомнить?» «Сейчас в авантюру рвешься ты», — хмуро возразил Эрнадо. «Что ты забыл на этой планете?» «Арнатьин. Точка, где столкнутся сеятели и фанги. Я это знаю». «Допустим. Но что ты собираешься делать между молотом и наковальней, Сергей?» «Хочу посмотреть на кузнеца, Эрнадо», — тихо сказал я. «Здесь, в корабле, рядом с друзьями, можно быть откровенным». Почему-то мне казалось, что он злится. «Сергей, я не люблю заниматься предсказаниями, но в этом полете нас ждет беда. Давай, по крайней мере, возьмем нормальный корабль и эскорт, достойный императора». «Взлет», — приказал я кораблю, — «курс на планету Арнатьин, скорость максимальная». Ни толчка, ни шума двигателей, только тихий, словно далекое эхо, голос в глубинах сознания: «Исполняю». «Эрнадо», — твердо, но стараясь не смотреть на него, сказал я, — «это самый надежный корабль на Таре, полет на нем безопасен». В ту минуту я действительно думал, что прав. Со мной не спорили ни Ланс, ни Эрнадо. но напряжение висело в рубке, словно туман. Красочный образ? Отнюдь. Воздух наполняла густая мгла, тянуло холодом. Лица друзей были едва различимы, и я не выдержал. «Сержант, давай прекратим. Чем тебе не нравится корабль?» «Своим совершенством, командир», — угрюмо ответил Эрнадо. «Предпочитаю нормальную рубку, нормальный пульт и отсутствие зрительного аккомпанемента эмоциям». «Тоже видишь туман?» — виновато поинтересовался я. «И я вижу», — вмешался Ланс. «Сейчас уберем». Я отчаянно пытался восстановить мир. «Эрнадо, этот корабль — совершение Тарийских. Хоть с этим-то ты не споришь?» «Не спорю. Но для любого наблюдателя корабль-сеятель, стартовавший с Тара, — это визитная карточка императора». Меня словно холодной водой окатили. «Кто может проследить корабль-сеятель в гиперпространстве?» — риторически спросил я. Ответить Эрнадо не успел. Привычная рубка Терры исчезла. Вокруг была мгла, не темнота, не полное отсутствие света, а именно густой, ничего не дающий глазу сумрак. Острая боль пронзила тело. «Тело? У меня не было тела, прежнего человеческого. У меня появилось новое. Металл, пластик, кристаллы. Магнитные, силовые, гравитационные поля, невидимый скелет внешней оболочки корабля, три крошечных комка органики внутри. Сергей, Эрнадо, Ланс. Кванты света, электроны, пульсации полей — мои мысли. Атомарные изменения структуры корабля — память». «Прости», — сказал я себе. «Нормально», — ответил себе же. Не было времени для предупреждения. Прямое слияние — стандартная процедура боя. Сеятели знают. Я не совсем сеятель, но все в порядке. Бой. Командовать можешь только ты. Я. Я. Решаем. Фанги. Я стал кораблем. Чушь. Я всегда им был. Как и везучим парнем из 20 века Земли, я не узнал ничего нового. Я всегда знал то, что знал сейчас. Просто разум был расщеплен. Теперь он слился. Меня перехватили в гиперпространстве. Бывает. Поля чужих генераторов наложились на мое гиперполе, подавляя его, гася, уничтожая чудовищную энергию, удерживающую меня корабль в непривычных четырех измерений. Боль. Радость. Боль. Нарушено выполнение задания, смысл существования. Радость. Не люблю мглу пятого измерения. Обычный космос лучше, привычнее. Там можно действовать, драться, уничтожать врага. Враг. Я создан для борьбы. Люблю бой. Люблю защищать людей. Возможно, это вложено извне, людьми, при строительстве рождения. Пусть. Я верю в любовь. Верю в судьбу. Меня создавали машины, созданные машинами. Долгая цепь до самых простых машин, которые были созданы людьми. Что ж, я родился в человеческой семье. У меня были отец и мать. Разветвление. У них тоже были родители. Бесконечная цепь. Кроманьонцы, питекантропы, крошечные обезьяны в лесах третичного периода, меловой период, юрский период, триас. Первые млекопитающие — Девон. Цепь не рвется. Она тянется к первым живым существам. Цепь. Дальше. Туда, где нет разницы между живым и неживым, органикой и камнем. Цепь бесконечна. Я был всегда. Нет разницы между разумом корабля и разумом человека. Я несу общую память. Когда-нибудь мы сольемся все. В будущем. Запрет. Нельзя думать о том, что люди исчезнут. Корабль несет в себе этот запрет, но человек свободен от запретов. Это будет что-то важное. Я должен успеть понять, это важно. Минуту покоя. миллисекунду покоя, я думаю быстрее, чем человек. Клетки мозга подхлестнуты энергией корабля. Биохимические процессы слишком медлительны. Время. Давление гиперпространства выбрасывает меня в реальный космос. Думать поздно. Осталось время для боя. Хроноколонисты могут сражаться за пультами кораблей. Сеятели и фанги лишены этой роскоши. Бой доверен машине или симбиозу человека с машиной. Бой. Корабль. Короткая спираль, окутанная паутиной. Гиперперехватчик. Он выбросил меня в реальный космос, нарушил задание, не боюсь. Уничтожить. Часть целого. Автономная единица меня отделяется от основной массы корабля. Слабая боль. Часть целого несет в себе замороженную смерть. Часть целого обладает двигателями и разумом, достаточным, чтобы поразить цель. Люди зовут ее кварковой торпедой. Оружие запретно. Я применяю его лишь по решению меня живого. Поблизости нет звезд и планет. Кварковый распад охватит лишь сильная боль, разрушение оболочки, нейтрализующее поле, перестройка внутренней структуры, ликвидация поражения. Меня атакуют деструкторами. Я не живой, парализован болью. Я живой, перехватываю управление. Кто? Обреченный корабль-перехватчик пытается лавировать, но кварковая торпеда уже настигает его. Кто? Космос чист. Кто? Три корабля фангов возникают из пустоты. Они красивы и смертоносны. Это бойцы. Гиперперехватчик выполнил свою функцию и был пожертвован. Пешка в шахматной игре. Капкан и приманка одновременно. Но откуда взялись бойцы? Я не живой, перестроился и функционирует. Ответ ясен. Он не пугает живого, он страшен для корабля. Корабли фангов прятались во времени. Фангам подвластны темпоральные поля. Это неизвестно людям. Важно. Надо сообщить, пусть даже ценой гибели. Я живой, должен понять и согласиться. Отключить нейтрализующее поле, дать гиперсигнал в штаб, на землю и умереть. Информация важнее корабля и трех человек. Нет. Живой отказывается. Органическая часть слаба. Но спорить запрещено. Бой. В скорлупе нейтрализующего поля я неуязвим, но и беспомощен. Не функционируют двигатели, отказало оружие. Если щит слишком надежен, его не пробивает даже собственный меч. Слабый свет. Часть целого настигла гиперперехватчик. Он распадается в атомарную пыль. Через 40 секунд несущая кварковый распад пыль коснется меня, но 40 секунд для меня, подобны часам для человека. Сейчас главное — три корабля фангов. Слишком много. С одним можно сражаться, с двумя есть надежда справиться. Три шансов нет. Это не случайный патруль, поймавший в гиперпространстве след меня корабля. Это не боевая эскадра, готовая перехватить земные корабли. Спецгруппа на одного. Звено боевых кораблей и перехватчик идеально для пленения одиночного корабля. Меня ждали. Утечка информации? Предательство? Слабый импульс от боевых кораблей слишком незначительный, чтобы быть подавленным нейтрализующим полем. Это не выстрел, а информация, сообщение на стандартном языке. Корабль-пилот Фанга приветствует. Хороший выстрел. Благодарим. Их логика искажена. Они находят удовольствие в смерти друга, но с радостью уничтожат и меня. Пилот корабль Земли может повторить. Не может. излучатели включены, корабль будет разрушен. Фанк воюет с землей, Фанк не в мире с землей, Фанк честен. Корабли пилота Фанга не победят. Общая смерть, темпоральное схлопывание. Я корабль знаю об этом оружии. Я человек не удивлен знанием. Неясно, угроза? Да. Пилот корабль Земли атакует вас в прошлом. Невозможно. Атаки не было. Нарушение причинно-следственных связей. Да. Нарушение реальности. Исключение нас из реальности. Общая гибель. Пилот корабль Земли пойдет на это. Пропустите нас. Нет. Общая смерть. Допустимое выполнение миссии. Но такая смерть неприятна. Задание важнее. Компромисс возможен. Фангу нужен человек с земли прошлого, император Тара. Он ушел от нас на Самате. Он должен погибнуть. Выдайте его и следуйте прежним курсам. Корабли-пилоты Фанга обещают не нападать. Человек с земли прошлого. Я. Допускаю. Пожертвуй собой и спаси остальных. Слово Фанга правильно, честно, красиво. Корабль Земли настоящего сможет уйти. Нет. Решай. Интервал времени для компромисса — 3 земные секунды. Откуда вам известен курс корабля? Нам подсказали точку перехвата. Решай. Мы способны следить за тобой. Обман невозможен. Кто подсказал? Лишняя информация. Это условие компромисса. Кто подсказал точку перехвата? Слово Земли? Слово. Отрешенные. Они за вас? Они за себя. Отрешенные. Новое для меня корабля, знакомое для меня живого. Третья сила, сталкивающая две цивилизации, сверхсущества. И словно рушится какой-то барьер, я корабль понимаю, я живой узнаю, за нами следят. Ощущение едва уловимое, но явное. Детекторы корабля, интуиция человека, все ощущает чужой пристальный взгляд, не злой, просто чужой, отрешенный. Такой же, как ощупывавший меня человека на Самате перед тем, как я применил лазерный пояс. Глупая попытка сразиться со сверхсилой. На танк с саблей? Да что там с саблей? С мухобойкой. Взгляд отовсюду, извне и изнутри корабля. Локализовать его трудно, да и некогда. Я принимаю решение. Корабль и человек находят компромисс. Не с фангами, а между собой. Врагу нужен человек, он оставит в покое корабль, где нет человека, скрыться невозможно, для корабля. У людей есть гиперкатапульты. Знание новое для меня человека, привычное для меня корабля. Устройство немногим сложнее кольца, которое человек носит на пальце, но гиперкатапульта обладает свободной наводкой на любую из планет, где есть храм. Цель слишком мала и неожиданна, чтобы быть обнаруженной кораблями Фанга, разве что они знают о моем решении от отрешенных. Но тогда бессмысленна любая борьба. Выбор планеты для катапультирования через генератор случайных чисел. В начале выделения мобильной части корабля, посыл ее в прошлое, опять-таки на случайный интервал времени. Затем активация катапульты. Я корабль и я человек довольны. Наши сознания уже расходятся, это неприятно. Может быть, мы еще встретимся? Может быть. Прощай. Задай им жару. Прощай. Выберись. Снова мгла и боль. На миг, пока мое сознание отделялось от разума корабля, оно вновь обрело самостоятельность. Мелькнула рубка, ничуть не изменившаяся, лица Эрнадо и Ланса, еще не успевших осознать происшедшего. Бой с фангами длился несколько секунд. «Пока!» — едва уловимым шелестом. И рубка исчезла, прежде чем я успел сказать друзьям хоть слово, но теперь они смогут уйти, спастись. Ощущение бесплотности, знакомое, похожее на активацию темпоральной гранаты. Корабль отбросил меня в прошлое. Насколько? 147 часов земного времени. Интервал случайен. Я не удивился ответу. Вместе со мной отправилась сквозь время часть корабля-сеятелей, достаточно разумная, чтобы отвечать на вопросы и охранять меня. Выход в реальный космос. Вокруг вспыхнули разноцветные искры. Осколки бриллиантов на черном бархате, обитаемые и безжизненные миры, арена будущей бойни. Ее не миновать. Теперь я в этом уверен. Мне хватило общения с кораблями-пилотами Фанга, чтобы понять всем известную истину. Нам не договориться. Никогда. Кресло, в котором я продолжал сидеть, было заключено в маленькую сферу из светящихся стержней. В широкие отверстия клетки был виден космос. Что прикрывало эти смертельные бреши? Стекло? Пластик? Силовое поле. Внимание! Проводится настройка на произвольно выбранный маяк. Приготовиться к гиперкатапультированию. Куда выбросит меня этот прыжок в неизвестность? Почему бы не задать координаты Тара? Сколько времени мне потребуется, чтобы сообщить Терри, где я нахожусь, связаться с ребятами? Зачем сложности? Мы ведь ускользнули от фангов, спаслись. Изменения нецелесообразны. Катапульта активирована. На мгновение мне показалось, что в десятки метров от сферической клетки возникло огромное сплюснутое веретено, боевой корабль фангов, но мир вновь исчезал, тело охватывало легкость, туннельный гиперпереход. Не слишком ли много путешествий на сегодня? Эйфория смывала сознание. Буйные краски, лазурь, золото, багрянец, аквамарин. Бешеная какофония звуков, в эти мгновения кажущиеся прекрасной мелодией. Безумная скорость, чудом не внушающая страха. Странно, я сохранял чуть-чуть критичности, чтобы глядеть на себя со стороны. Удивительно, восторг не превратился в беспричинную эйфорию, он оставался привязанным к реальности. Я обманул фангов. Я свободен. Я в пути. «Ты уклоняешься!» Ласковый шепот отовсюду. «Скорее схожу с ума!» — засмеялся я. «Беседую сам с собой. Раздвоение личности. Был человеком-кораблем, стал шизиком. Нет, ты здоров!» — с прежней заботливостью сказали мне. «Но уклоняешься от пути. Мы спровоцировали атаку на Самат. Ты простил и это. Зря!» Ты должен действовать, контактировать с фангами. Плен был великолепной возможностью, тебя остановил страх. «Я не боюсь», — прошептал я. «Как смешно, меня считают трусом. За себя? Нет. За тех, кто тебе близок? Да. Это твоя роль — защищать. Раньше ты правильно ставил приоритеты — родина, дружба, любовь. Теперь они сместились. Ты не сдался фангам из-за Терри». «Да. Ну и что? Я выбираю, что для меня важнее. Мое право. Я ставлю цели и меняю приоритеты. Мне плевать на чужие законы, я создаю свои. Кто ты?» Эйфория рассеялась. Но я по-прежнему оставался в бесплотной легкости гиперперехода. Что-то он затянулся. Вмешательство. «Воздействие извне». Голос, сопровождающий меня части корабля, едва уловим. Наверное, я и слышал-то его лишь потому, что секунды назад был с ним единым целым. «Отрешенное», — сказал я почти спокойно. «Кто вы?» что вам надо от нас, от меня. То, чего ты не хочешь. Мы поможем тебе, уберем лишнее. Голос растаял. Осталась лишь безграничная глубизна, в которую я падал, и серая плоскость в этой глубизне, вращающаяся, поворачивающаяся ко мне ребром. Нет, не плоскость, лента, полоса, клинок. Лезвие исполинского меча, на который я падал, уже ощущая вес собственного тела, начиная верить в дикую реальность происходящего, лазурная пустота и серая нить нацеленного на меня лезвия, и даже белые сполохи на нем, словно на заурядном атомарном мече. Я коснулся лезвия, и мир вокруг исчез.